Новелла седьмая. Султан в Ватикане отправляет свою дочь в замужество к королю Дель Гарбо. Вследствие разных случайностей она в течение 4 лет попадает в разных местах в руки 9 мужчинам. Наконец, возвращенный отцу, как девственница, отправляется, как и прежде намеревалась, в жены к королю Дель Гарбо. Продлись новелла Эмилии еще немного, и, может быть, жалость, возбужденная в молодых дамах приключениями Мадонны Баритолы, заставила бы их пролить слезы. Когда рассказу положен был конец, королеве заблагорассудилось, чтобы продолжал Памфила, рассказав и свою новеллу, вследствие чего он с великой готовностью начал так. «Прелестные дамы! Нам трудно бывает знать, что нам надо, ибо, как то часто видели, многие, полагая, что, разбогатев, они будут жить без заботы и опасений, не только просили о том Бога молитвенно, но и настоятельно старались о приобретении, не избегая трудов и опасностей, и хотя это им и удавалось, находились такие люди, которые из желания столь богатого наследия убивали их, а до того, прежде чем те разбогатели, они их любили и берегли их жизнь. Иные, возойдя из низкого положения среди тысячи опасных битв кровью братьев и друзей, к высоте царственной власти, в которой полагали высшее счастье, не только увидели и ощутили ее полный забот и страхов, но и познали ценой жизни, что за царским столом в золотом кубке пьется яд. Бывали многие, страстно желавшие телесной силы и красоты, иные украшений, не прежде приходившие к убеждению, что желание их дурно направлено, как сознав в этих предметах причину своей смерти, либо горестного существования. Не говоря раздельно о всех человеческих желаниях, я утверждаю, что нет ни одного, которые люди могли бы с полным сознанием предпочесть, как застрахованные от случайностей судьбы. Почему, если бы мы захотели поступать как следует, мы должны были бы себя устроить так, чтобы избирать то и тем владеть, что подает нам тот, кто один знает, что нам нужно, и может нам то доставить. Но так как люди разным образом грешат желанием, а вы, прелестные дамы, сильно грешите одним, именно желанием быть красивыми настолько, что, недовольствуясь прелестями, данными вам природой, вы с изумительным искусством стараетесь их умножить. Я хочу рассказать вам о роковой красоте одной сарацинки, которой по причине ее красоты пришлось в какие-нибудь 4 года сыграть свадьбу до 9 раз. Много прошло тому времени, как в Вавилонии жил-был султан по имени Беменидаб, которому в его жизни многое удавалось по его желанию. Была у него в числе других детей мужского и женского пола одна дочка по имени Алатиэль, о которой все, кто ее видел, говорили, что она красивейшая женщина изо всех, какие тогда были на свете. А так как в большом поражении, которое он нанес многочисленному войску напавших на него арабов, король де Гарбо оказал ему чудесную помощь, то султан обещал ее ему в жены, о чем тот просил, как об особой милости. Посадив ее с почетной свитой мужчин и женщин и драгоценной богатой утварью на хорошо вооруженный и снаряженный корабль, он отправил ее к нему, поручив ее Богу. Корабельщики, улучив благоприятную погоду, поставили паруса по ветру и вышли из Александрийского порта и несколько дней плыли счастливо. Они именовали уже Сардинию и, казалось, были близки к цели своего путешествия, когда однажды поднялись противоположные ветры, все чрезвычайно порывистые, так обрушившиеся на корабль, где находилась девушка с корабельщиками, что несколько раз они считали себя погибшими. Тем не менее, как люди искусные, пустив в ход всякую сноровку и силу в борьбе с расходившимся морем, они выдержали 2 дня. Когда настала третья ночь с начала бури, а она не прекращалась, а все росла, не зная, где они, и не будучи в состоянии того дознаться ни при помощи знакомым морякам измерения, ни на глаз, ибо небо, заволоченное тучами, было темно, как ночью, они почувствовали, когда были несколько выше Майорки, что корабль дал трещину. Вследствие этого, не видя другого средства спасения и всякий имея в виду себя, а не других, они спустили в море лодку, и хозяин сошел в нее, рассчитав, что лучше довериться ей, чем надтреснутому судну. За ним стали бросаться туда же тот и другой из бывших на корабле людей, хотя те, кто уже спустился в лодку, противились тому с ножами в руках. Рассчитывая таким образом избежать смерти, они пошли ей навстречу, потому что лодка, не будучи в состоянии по причине бури выдержать столько народа, пошла ко дну, и все погибли. Что касается до корабля, гонимого смертельным ветром, хотя он раскололся и был почти полон воды, то на нем не осталось никого, кроме девушки и ее прислужниц, подавленных бурей и страхом и лежавших на полу замертво. На быстром ходу он ударился о берег острова Майорки, и такова, и столь велика была его стремительность, что он почти целиком врезался в песок неподалеку от берега, может быть, в расстоянии переброса камнем. И здесь, всю ночь, качаемый морем, остановился, так как ветер не мог более сдвинуть его.